Она была захвачена трагической серьезностью этого юноши. Ей хотелось баюкать его на своей груди, этого большого дурачка, неистового и правдивого до нелепости, и которого можно было полюбить именно за его нелепость. И он стал ей еще ближе, потому что им обоим была свойственна душевная обособленность, потому что каждый из них оторвался от своей среды, осознав ее непоправимые заблуждения и пустоту. Ася сожгла мосты между собой и лагерем русской эмиграции, но она не могла перейти в другой лагерь. Он убил ее близких, он преследовал ее и оскорблял, и она ненавидела его со всем пылом своей униженной гордости. Точно так же и Марк с бешенством отвергал различные движения современной французской молодежи, да и саму эту молодежь. Он видел ее нелепость, легкомыслие, эгоизм, карьеризм. Все в ней казалось ему наивным, циничным или лицемерным. «Ее искусство лживо», — думал он. Мысли лживы, поступки лживы, лжива политика, ложный интеллектуализм, ложный реализм, ложный европеизм, все эти маски, все это ложь сервилизма, intelligence service, бессилие и корысти. Марк ошибался, жестоко ошибался, и доказывать это ему не было необходимости, он и сам это знал, но он хотел быть несправедливым. Он слишком много страдал от всего этого, да и сам был к этому причастен. Ему хотелось мстить, хотелось соскрести с себя всю эту грязь. Она-то не пыталась с ним спорить. Она говорила: «Это у тебя дурная кровь уходит. На здоровье, точи зубы. Можешь точить их хотя бы об меня, если тебе так хочется. И ты уж кусал мне грудь». Ася не отказалась бы почувствовать его зубы и на своей груди. Ей нравились эти жестокие молодые зубы. Они умели ненавидеть и любить, как ее собственные. Несправедливость Марка, которую она способна была признать справедливой, была ей более близкой и родной, чем эквилибристика этих обезьян, которые в погоне за деньгами и успехом пляшут на проволоке. Нечасто увидишь такого зверя, как француз, который с мстительным бесстыдством разоблачал бы лицемерие своей матери Франции. Нет, не матери, мачехи. Конечно, французы, как и другие народы, всегда кичились тем, что не умеют осуждать ближнего, тогда как другие народы умеют только восхвалять себя. Но когда французы, как и другие народы, приписывают себе опасную привилегию критиковать самих себя, это их манера косвенно возвеличивать себя. И критика у них далеко не заходит. Они обволакивают ее дымом кадильниц, и после критики от них приятно пахнет, ибо, осуждая других, они для себя делают исключение. А Марк не делал для себя исключений. Марк изо всех сил бичевал не только своих соотечественников, но и самого себя. Ася, как все славяне, с пылкой и страстью предавалась самоанализу, срывающему последние покровы, и исповедь мания, которая у наиболее одаренных представителей этого народа развивает психологическое чутье за счет нравственного чутья. Ася глазами знатока оценивала это саморазоблачение, эту обнаженную душу, это свободомыслие. У нее было ощущение, что Марк обнажает свою душу ради нее. Так оно и было. Смутный животный инстинкт побуждал Марка показывать себя той, которой он желал. «Вот я голый, а теперь ты покажи себя». Она слышала этот призыв. Горячими волнами набегало на нее желание ответить, распахнуться и крикнуть ему: «На, смотри!» Она знала Марка гораздо ближе, чем он знал ее. В нем уж не оставалось ничего такого, что было бы скрыто от ее глаз. В них была запечатлена каждая частица его тела. И теперь, когда тело наполнялось возрождающейся жизнью, жизнь приливала также и к отпечатку, который она носила в себе. Отпечаток этот обжигал ее. Пленник забирал ее в плен. Он начинал стеснять ее.